Глава 13. Перед грозою. Гроза надвигалась. В ночь на 24 июля на Москве-реке за рыбным рынком в ропату Кузьмы Прокаженного собирались разные люди, один вид которых внушал опасения. Были это все статные здоровые молодцы, кто в кафтане, кто в простой сермяге, кто в поддевке. Сидели они в круг длинного стола с чарками водки пред собою, но не было подле них женщин, и не играли они в зернь, а вели тихую беседу. Во главе стола сидел знакомый нам Мирон, прозванный Кистенем. Волосы его поредели и поседели, но в лице сказывалась прежняя удаль разбойника, только время наложило на него печать угрюмости. Рядом с ним по обе стороны стола сидели Никита Свищ, Ермил Косарь, Семен Шаленый, Федька Неустрой, Панфил и Егорка. А далее сидели посадские с разных концов Москвы, несколько рядных людей и просто кабацкая голытьба. Мирон говорил: «Теперь до нас самая пора. Бояре разъехались, людишки их без дела ходят. Ратные люди пьянствуют, теперь и начинать надо». «Покажем им Кузькину мать!» — вскрикнул Неустрой. «Вспомнит боярин Егор Савич мою ногу!» Панфил мрачно стукнул огромным кулачищем по столу и сказал: «Уж помянет и меня за все добро, за холопское житье, за плети и батаги!» «Пустое!» — перебил их Мирон. «Матюшкин мой!» «Бросьте!» — сказал высокий чернобородый посадник. «Полно перекоряться, кому кто достанется. Лучше разберем, как нам дело вести». Старик в чуйке, сверкнув глазами из-под седых бровей, ответил: «Чего ж разговаривать, дело ясное. Все уж налажено. Подымать народ с разных концов, да и шабаш. А где сбираться? А куда идти?» «А сбираться, — ответил тот же старик, — на Красной площади, у Лобного места, да на Козьем болоте, да в Охотном ряду. А идти прямо на дворы к Матюшкину, да в гости к Шорину, да к Милославскому». «Пусть так и будет, — сказал Мирон. — Ладно, — надумал Михеич. Только сговориться надо, чтобы все в раз было. Завтра этим делом и заняться. Ты, Михеич, — кивнул он на старика, — народ к охотному ряду соберешь. Ты, Сидор Карпыч, — сказал он посадскому, — на Козье болото, а я на Красную площадь, ее себе возьму». «Вы, — кивнул он на своих приятелей, — завтра весь день по кабакам, кружалам, даропатам звоны звонить будете. И все, чтобы на 25-е к утру на места собирались. 25-го и ударим». «Ну, ин, — сказал старик, — вот и уладились». «И жарко им будет, волчьи падали, — сказал один из сидящих. — Я уж этому Шорину попомню». «Всем есть, что им попомнить, — сказал хмурый мужичонка. — Меня вон на провеже 7 раз били. Не знаю, как душу не выбили». «Никому, брат, теперь не сладко. Всякому и без соли солоно». И они продолжали говорить между собою о тяжелых временах этого царствования. Жить было, правда, тяжело. Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Военные дела требовали беспрестанного пополнения ратных людей. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягчаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратных людей толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены десятую деньгою, а в 1662 году на них наложена была и пятая динга.